Пока ладью в порядок приводили, он стеклом занялся. Нашел людей, знающих, которые стекло нарезали, да в окна вставили. Сам доволен остался, а домочадцы так и просто от окон не отходили. После подслеповатого оконца в старой избе, затянутого бычьим пузырем, прозрачное стекло воспринималось дивом заморским. «Лепота! Видно все и не дует!» «Только осторожнее с ним, не стучите, а то расколется», — предупредил Мишка. Оставшееся стекло он выставил на продажу. Ну, собственно, оставалось всего несколько листов, размером локоть на локоть. Немного мутноватых, с вкраплениями, а разобрали сразу, несмотря на немалую цену. «И кто?» «Купцы!» Ну, то неудивительно. Ларчик просто открывался. Лучшей рекламы, чем вставленные в своем доме стеклянные окна, и не придумаешь. И следующим днем уже два купеческих дома красовались со стеклом в окнах. Народ глядел, удивился, а к Мишке люди подошли из тех, что побогаче. «И мы тоже хотим», — пообещал Михаил по осени еще подвести. Была у купечества такая черта: если у соседа что-нибудь новое появилось, то и я куплю. И не такое же, а непременно лучше, выше, больше. Запряг сосед в повозку пару гнедых лошадей, так я тройку белых, знай наших. Прошло несколько дней, и вернулся Павел. Доложил, что ладья в затоне. «Ищи людей на суда, Павел. Срочно, времени в обрез». «А где ж я сразу столько нужных-то людей сыщу? Только ведь приплыл, судно же ремонтировали». «Знаю, Павел, знаю, и ценю твое усердие, но, как друга прошу, поспешай». «Мы и так, как черти, в преисподней работали. Одной из малые две бочки на днище извели. Едва сами откопать и отмылись». Махнул рукой Павел, да и пошел выполнять очередное задание Михаила. А вернулся неожиданно быстро. За полдень солнце едва перевалило. «Нашел! Как есть нашел!» — с порога сообщил радостный кормчий. «Почти целую команду! Во, повезло-то!» «Ну-ка, ну-ка, расскажи. Купца Замойникова знаешь? Лавка у него недалеко от Никольского храма». «Как не знать? Ушкуй у него сегодня утоп, рядом с пристанью. При всем честном народе, как есть, ко дну пошел. Мужики едва спастись успели. Хорошо еще, что без товаров ушкуй был, порожний. А сам Замойников как? Чего ему сделается? Он же сам на судне не ходит». «Так ты его людей перехватил, значит?» «Я об этом и толкую». «Ну, пострел. Везде поспел. Молодец. Люди-то надежные. Кормчего самолично знаешь?» «Не знал бы, не привел. Да вон они, хозяин. На улице стоят. Заводи». Переговорил Мишка с корабельщиками. Про жалование рассказал, проходки за товаром. Присмотрелся к ним. «Когда постоянно с людьми общаешься, начинаешь с одного взгляда понимать, что за человек перед тобой. Вот и сейчас сходу отсеял одного. Глаза бесцветные, бегают, прямого взгляда избегают. Вот Мишка ему сразу и сказал, что не нужно ему столько корабельщиков, и он, увы, лишний. Тот, пожав плечами и ухмыльнувшись, удалился. Новый кормчий, Ванька Хромой, получивший приставку к имени из-за перелома ноги, кашлянул, обращая на себя внимание. «Это ты правильно порешил, Михаил, что энтова отшил. Зря его Замойников взял. Мутный он какой-то, не верила ему команда. Вроде ничего ни у кого и не украл. Исполнительный, а веры ему нет. Сумлеваюсь я в нем. А ну как подведет, коль туго придется». Стало быть, не промахнулся Михаил, отклонив скользкого матроса. Вот, и у кормчего тот не вызывал доверия. Учитывая предстоящий набег на сарай, надо быть осторожным при подборе людей. И вот вам по полушке авансом, пару дней отдохните. Вон, после купания в реке еще одежда не обсохла. А потом Павел скажет, где суда ваши. Вновь нанятые люди ушли. Павел, разделишь команду по судам, часть на ушкуе придели, что в затоне стоит, часть на ладью. Пусть освоятся, посудины изучают. А там и время выхода в плавание подойдет. Но из затона не выходить. Нечего попусту глаза мозолить. Сам же Михаил к Косте отправился. Холоп впустил его в дом, а дальше из сеней вышел воин. Дорогу преградил. «Подожди». Через какое-то время Костя вышел. «Прости, Михаил, что ждать заставил». И увел его в маленькую боковую комнатку. Явно не хотел, чтобы Михаил видел, кто в горнице. Начиная выдвигать свои суда с расчетом, чтобы оказаться у Немды к Яблочному Спасу. Прикинул Михаил, Яблочный Спас или Преображение Господне — это аккурат 6 августа. Сегодня 29 июля. Седмица времени есть. На люди, гребцы, как же? Ты будь вовремя на реке у Немды. Все остальное там. Все. Запасы продовольствия захвати только на своих людей. Если оружие какое найдется, бери. Уж проверок на сей раз не будет, обещаю. Прости, времени нет. Михаил и Костя пожали руки и разошлись. На завтра Михаил через Павла объявил общий сбор на пристани. Команды всех трех судов, пусть и не полные, посадил в свой ушкуй. Направились по вятке к Маломе, в затон. Здесь Павел распределил людей по судам. «Все готовы к выходу. Идем вместе не отставать». Вышли из затона в Малому, потом в вятку. «Куда идем-то, Михаил?» — поинтересовался Павел. «Пока в Немду». «Да это же всего лишь деревушка. Какие там товары могут быть?» «Не торговать идем, Павел. Тут другая цель поважней. Попробуй догадаться с трех раз». Павел думал недолго. Наклонился к уху Михаила. «Неужто в сарай?» «Угадал. Только молчи пока». В Немде они были через 2 дня. Веревками закрепили суда за деревья. С каждым часом к Немде, небольшой деревушке на берегу Вятки, прибывали ладьи, ушкуи, даже 2 струга. И в каждой посудине воины. Вскоре на берегу гудел воинский стан. «Это чего же делается-то?» — забеспокоился гребец из вновь прибывших, вроде как Спиридон. Михаил даже толком не помнил имена новых корабельщиков. А суда с воинами все прибывали и прибывали. Через 2 дня Мишка пересчитал. Более 9 десятков вышло. Они покачивались на воде у берега, расположившись плотно в 2-3 ряда. Наконец вдали показалось облако пыли, а уж затем стала видна быстро приближающаяся конница. «Да это Немда, настоящий сборный пункт!» — не переставал удивляться Мишка. Во главе 200 конных ратников прибыл и сам Костя. Выглядел он внушительно. В шлеме-шишаке, в кольчуге, саблей опоясан. Настоящий воевода! После короткого совещания с начальными людьми он распределил ратников по судам. На каждом ушкуе или ладье добавилось по 4 воина, они же гребцы. Ударил барабан, взвыли походные трубы. Суда снялись со швартовов и двинулись вниз по течению, буквально заполонив всю ширь реки. По левому берегу, следуя за судами, черной тучей шла грозная конница. Мишка был удивлен организацией войска. Слить воедино конницу и судовую рать, причем так, чтобы в Хлынове не заподозрили ничего, для этого был нужен талант военачальника. При этом воины были из разных мест, из Устюга, Кумен, Доровского, Юрии, Черной и Белой Холуницы. Из Нижнего Новгорода Глеб привел и конников, и пеших воинов на два ушкуя. Пусть понемногу, от каждого городка и селения по десятку, по два, но в итоге получилось рать числом около 400. Редкие встречные суда прижимались к берегу, пропуская грозную флотилию. И было чему удивляться и чем восхищаться бывалым корабельщикам. Увидеть вооруженных русичей, плывущих на множестве судов по Вятке вниз, в сторону татаро-монгольских ханств, приходилось немногим. Гордость за Русь, за смелых людей, отважившихся бросить вызов стародавним обидчикам земли русской, наполняла сердца людей. «Попутного вам ветра, и Бог вам в помощь!» Крестили они во след и речной караван, и идущие берегом конное боевое охранение. Одно плохо. Дороги были сухие, дождей давно не было, и пылись под сотен копыт стояла за отрядом густым облаком, поднимаясь вверх. Видно ее было издалека, уже за 5-7 верст. Человек наблюдательный сразу же насторожится. Дозоры татарские могли издалека засечь их приближение.